Дхотака Манава Пучха. Вопросы Дхотаки. Сутта Нипатта 5.5. Я прошу тебя, о благословенный, я жажду слова твоего, о великий мудрец. Пусть, вникая в твое поучение, я изведаю путь угашения. Мужайся, иди сквозь мир в видении, как есть, и осознанности. Вникая в слово мое, ты увидишь пути угашения. Вот вижу я, этим миром людей и богов проходит Брахман, лишь один ничего не жаждущий. О ты, все узревший, пред тобою склоняюсь я, освободи мой дух от сомнения. Никого в мире, Тхотака, я не могу освободить от сомнений. Познай великую Дхамму, и ты сам пересечешь то течение. О Брахман, имей сострадание ко мне, научи меня пути уединения, чтобы, поняв тот путь, я прошел через мир, умиротворенный, непобежденный им. Путь к неизменному покою я поведаю тебе. Поняв его, ты пройдешь этим миром в осознанности, победив все желания. Радуюсь тому пути покоя, возвещенному тобой, великий мудрец. Поняв его, человек пойдет в осознанности, побеждая каждое желание. Пойми же, что все в этом мире, и что вверху и внизу, и что вдали и в середине, все только оковы. И тогда жажда возвращения к миру вновь не загорится в тебе.